По дороге в общежитие я зашел в кафе и заказал себе целый пакет с едой. В комнате никого не было, видимо, Илья пошел учиться. Я быстренько перекусил и, приняв душ, лег на кровать, вновь погрузившись в медитацию. Источник выглядел фантастически. В ярком пламени сиял крупный голубой кристалл льда. Некоторое время я любовался этой картиной, а потом решил попробовать немного ледяной магии. Энергия легко откликнулась на мой зов, и я начал гонять ее туда-сюда по каналам, наблюдая за тем, как они себя ведут. Поначалу они неохотно принимали чуждую себе силу, но чем дольше я гонял силу туда-сюда, тем быстрее каналы привыкали. Конечно, они еще не скоро смогут пропускать через себя столько ледяной энергии, все-таки они заточены под огонь. Из медитации я вышел уставшим, и, доев остатки еды, решил немного вздремнуть до прилета отца. Главное, чтобы Илья не разбудил меня, а то любит он заходить словно медведь в берлогу. Сон приходил медленно, я засыпал, а потом резко просыпался, и так несколько раз подряд. Однако в итоге я провалился в сон, вот только там оказалось не лучше. Я оказался в той самой пещере из прошлого сна, а передо мной была огромная морда дракона. «Наконец-то», — пророкотал он, — «пришло время нам с тобой пообщаться, пиромант». Глава 14. Я смотрел на эту громадину, и у меня в голове крутилась лишь одна мысль. Если он появится в академии, то ректор посидеет. Я то думал, что Аскалон огромный, но по сравнению с этим драконом он был маленьким. «О чем нам с тобой нужно поговорить?» «О твоем предназначении», — ответил он и выдохнул в мою сторону целый сноп искр из огромных ноздрей. И почему-то я был уверен, что окажись я перед ним в физическом теле, то сгорел бы, и даже моя магия мне бы не помогла. Тем временем дракон продолжил: «Сейчас у нас не так много времени, но вскоре мы встретимся с тобой. Однако я уже сейчас хочу предупредить тебя. Ты должен развивать обе стихии, причем как можно быстрее. Этот мир в опасности, человек, и ты сможешь помочь спасти его. Не пренебрегай тренировками, будь усерден и обращай внимание на все, что происходит вокруг. В скором времени у тебя появятся недоброжелатели, причем даже среди тех людей, которых ты не считаешь врагами. Честно говоря, я ни хрена не понимал, какое к чертям предназначение. Кажется, этот дракон немного перегрелся под землей, другого объяснения у меня не было. Однако спорить с этим огромным ящером у меня не было никакого желания, хрен его знает, на что он способен. Ну, я как бы и собирался развивать обе стихии. Вот только о какой опасности идет речь, можно узнать об этом поподробнее? Мне показалось, или он на меня укоризненно посмотрел. Нет, это всего лишь реалистичный сон, осознанный, как их еще называют. Такого не может быть, потому что попросту не может быть. Можешь думать что угодно, пиромант, я не стану тебя убеждать, вскоре ты сам все увидишь, куда быстрее, чем тебе кажется. Но ты мне нужен, поэтому я дам тебе небольшой дар, чтобы ты смог выжить. Дракон открыл пасть и медленно выдохнул. Небольшой огонек, размером с грецкий орех, полетел в мою сторону. Он был очень ярким, таким, что мне хотелось зажмуриться, но я продолжал смотреть. Тем временем огонь долетел до моей груди и, влетев внутрь, устроился в моем источнике. «А теперь возвращайся в тело, у тебя гости». С этими словами дракон исчез, а я проснулся от того, что кто-то стучал в дверь. С кровати я поднялся с трудом, все тело буквально горело. Открыв дверь, я увидел отца. «Привет, сынок», — тепло улыбнулся он. «Молодец, что послушал меня. Пустишь меня в свою комнату?» «Конечно, заходи. Я, честно говоря, не думал, что ты и правда прилетишь в академию. Судя по скорости, ты на драконе?» «Да». «Решил, что буйному не помешает немного развеяться. А то последнее время я слишком мало времени ему уделяю». Буйным звали дракона отца. Здоровенный, покрупнее Аскалона, у него был скверный характер и привычка бить магией каждый раз, когда ему что-то не нравилось, а не нравилось ему буквально все. Так что я совсем не удивлюсь, если, выйдя сейчас на улицу, я увижу несколько ледяных пятен. «Багратион точно посидеет», — хмыкнул я, — «только буйного ему не хватало. Представляю, с каким лицом он сейчас сидит в кабинете и что о тебе говорит. Ничего, потерпит. Я в своем праве, в конце концов. Даже император не может мне запретить видеться с сыном, особенно когда он пробудил вторую магию. Но прилетел я не только из-за этого. Садись, разговор будет долгим». Я сел на кровать, а отец подошел к окну и начал говорить: «Ты главное не переживай. В общем, есть пророчество. Через полчаса я не знал, что мне делать, плакать или смеяться. В общем, если коротко, то перед смертью Иван Грозный предрек, что появится тот, кто соединит несоединимое, и что он либо спасет мир, либо уничтожит. И почему-то мой отец решил, что это я. Самое смешное, что если я сейчас расскажу ему о том, что общался с черным драконом, он точно решит, что все это правда, и тогда я буду передвигаться по территории Академии в окружении родовой гвардии, а такого счастья мне точно не надо. А еще отец переживал, что император может убить меня, просто чтобы избавиться от потенциальной угрозы. В это я, конечно, не верил, однако вспомнил слова дракона про врагов и призадумался. Фамилия Юсупов сама по себе служит защитой, вот только не против императора и его семьи. Мало того, что род Рюриковичей довольно обширен, так еще и клан сильнейший в империи. Поэтому я понимал желание отца подстраховаться. «Пап, но ты же понимаешь, что я не могу покинуть Академию. Через несколько дней первый курс попробует призвать драконов, я не могу такого упустить, и ты это знаешь. И ходить с толпой охранников тоже не вариант, нас все аристократы засмеют. В конце концов, это всего лишь старое пророчество, мало ли что имел в виду на самом деле первый царь, и правильно ли это поняли потомки. Поэтому предлагаю не переживать и успокоиться». «Хорошо, сын», — тяжело вздохнув, отец отошел от окна и сел рядом. «По крайней мере, я постараюсь. Однако Игнату я прислал усиление, теперь с ним взвод бойцов. Если что, тебе будет достаточно просто набрать его, и через несколько минут они будут рядом». «Спасибо, отец. Лучше расскажи, как отреагировал род на то, что я пробудил в себе ледяную стихию». «О, все были в шоке и сильно гордятся тобой. Особенно дед. Он тоже хотел посетить тебя, но решил, что сделает это чуть позже. Как-никак он патриарх рода, и у него есть обязательства, которые он выполняет каждый день». Отец хотел еще что-то сказать, но его прервал громкий звук сирены. «Внимание! Внимание! Внимание! В зоне ответственности Академии открывается пасть класса бедствия. Просьба всем бойцам занять свои места на стене. Всадники, готовьтесь к вылету. Курсанты первого и второго года вас ждут в убежище. Остальные подходят к арсеналу для получения оружия». Наблюдая за тем, как бледнеет мой отец, я понял, что происходит что-то нехорошее. «Сын, иди в убежище. Пасть такого уровня – это катастрофа, но в убежище у вас есть шанс выжить». Отец собрался на выход, даже не думая, что я могу поспорить с ним, однако у меня были другие планы. «Я пойду с тобой, отец, и это не обсуждается. Я, Юсупов, и я не стану прятаться. Ты слишком слаб, сын», – возразил он, – «а я не хочу тебя потерять. Поэтому нет, ты зря так думаешь», — хмыкнул я и преобразился. Огненная броня стала куда массивнее после второго глифа, и теперь я был уверен, что легко смог бы сдержать удары Салтыкова. «Все равно нет, даже несмотря на то, что ты талантлив, твой запас энергии слишком мал для затяжного боя. Эту пасть так просто не закрыть. Мы задержим вторжение на несколько часов, пока не прилетят Рюриковичи, но многие умрут. Поэтому иди в убежище». «Нет, отец, ты, кажется, не понял. Я не буду прятаться в любом случае. Либо ты берешь меня с собой, либо я сам найду, как выбраться из Академии. Тебе это надо?» Отец скрипнул зубами. Было видно, что он очень сильно хотел взять меня за шкирку и закинуть в убежище, но я не отводил взгляд, и в итоге он сдался. «Хорошо, но ты будешь делать все, что я скажу, понял? Попробуешь сделать что-то не так, я прикажу Игнату отвезти тебя в аэропорт, и оттуда полетишь прямиком в столицу. Не переживай, пап, все будет хорошо. Я не малолетний идиот, прекрасно понимаю, что такое субординация». Он кивнул, и мы покинули комнату. На улице творился форменный бардак. Курсанты бегали по территории в панике, немногочисленные учителя пытались их утихомирить, но получалось у них это откровенно плохо. Мы шли к площадке для драконов, по дороге то и дело наблюдая за тем, как очередной ящер взлетает и летит куда-то на север. В тот момент, когда мы подошли к площадке, там остался только Буйный. Дракон втягивал воздух ноздрями и смотрел в сторону севера. Видимо, он тоже чувствовал, что происходит что-то не то. Увидев нас, он зарычал, но стоило отцу цыкнуть, как тут же положил голову на землю. Удивительно, этот ящер вел себя невыносимо со всеми остальными, и лишь отца он слушался беспрекословно. «Ну что, сынок, готов к настоящей битве?» Отец грустно улыбнулся. «Сегодня ты увидишь другую сторону нашей жизни. Аристократы – это не только деньги, власть и уважение. Это еще и смерть, кровь и грязь. Именно мы идем в первых рядах, когда открывается очередная пасть, именно мы держим периметр, пока не приходят Рюриковичи. Простые люди просто нам помогают, но они никогда не смогут сами справиться с таким. Ни одно оружие нашего мира не сравнится с магией, запомни это. И тренируйся, тренируйся как можно усерднее. Я кивнул, и мы полезли в седло. К нему была прикреплена длинная винтовка, чем-то похожая на ту, что я брал с собой в пасть с Василием. Буйный взлетел, и с каждым взмахом огромных крыльев поднимался все выше и выше. Мы летели недолго, около 3 минут. Огромное скопление людей и драконов я увидел сразу. Место, куда мы прилетели, было ничем не примечательно, обычное поле, заросшее травой. Куча военной техники, солдаты с автоматами и драконы. Мда, картина была словно из военного фильма. Буйный приземлился, и мы спустились на землю. Мои глаза разбегались, я впервые видел столько драконов. Их было около 50, различных цветов и размеров. На удивление, хищники спокойно лежали рядом, не проявляя никакой агрессии. «Пойдем, сын, найдем Багратиона. Он должен быть где-то тут». Отец направился в сторону скопления людей, а я последовал за ним. Солдаты косились на нас, точнее на меня, и взгляды эти были в основном полные жалости. Один из них даже тихонько прошептал, когда я прошел мимо: «Такой молодой, жаль будет, если погибнет». Мда, а тут царит уныние, судя по всему. И мне это очень не нравится, совсем не нравится. Ректора мы нашли в окружении офицеров, они что-то рассматривали на небольшой карте. Увидев отца, он улыбнулся, а вот когда из-за спины вышел я, он опешил. «Боря, ты нахрена его притащил? Это класс бедствия, ему тут не место». Багратион буквально выкрикивал эти слова, но отец и бровью не повел, а я широко улыбнулся. «Приятно, когда кто-то так переживает насчет твоей жизни». «Он Юсупов», — спокойно ответил отец, и он не захотел прятаться в убежище. «Мой сын решил, что он будет куда полезнее на поле боя, и я ему верю. Тем более, что ты сам говорил, что он талантлив. Но ведь он всего лишь ученик». Ректор не сдавался. «Что он сможет сделать? Хех, сейчас ректор сильно удивится. Пришла пора показать мне ему кое-что». «Тут вы не правы, князь». Я обратился к источнику и выпустил силу наружу. «Я уже не ученик. Теперь я подмастерье, точнее почти мастер». Надо было видеть лицо ректора. Таких круглых глаз я еще не видел. «Черт с вами, Юсуповы, все равно ведь не смогу переубедить». Ректор махнул рукой, а я довольно улыбнулся. «Но учти, Боря, если твой сын погибнет, император тебя по голове не погладит, он, возможно, сильнейший маг поколения. Мы не можем себе позволить терять такой талант». Отец кивнул, и в этот момент я почувствовал, как пространство дрогнуло. Судя по тому, как отреагировал ректор, это почувствовал не только я. Повернув голову, я увидел, как за нашими спинами начал открываться портал. Нет, не так, порталище. Такого я еще не видел и не думал, что это возможно. Размер портала был 300 метров в ширину и около 50 в высоту. Я завороженно наблюдал, как он медленно открывается, но голос отца привел меня в чувство. «Бегом к Буйному!» – проорал он, начинается. И первым побежал, тем самым показав мне пример. Я последовал за ним, и через минуту мы уже были в воздухе. На земле люди тоже пришли в движение. Техника начала разворачиваться, направляя орудия в сторону портала. Солдаты же отошли чуть назад, чтобы не мешать. Маги разворачивали щиты, готовясь отразить атаку. Я не совсем понимал, к чему такая паника, но когда портал наконец-то открылся, я все понял. Стройными рядами из портала выходили кентавры. Они шли как на парад, мать твою. Ряд за рядом они выходили из портала, и на первый взгляд их было не меньше 2000. Вооруженные чем-то наподобие египетского хапеша, они молча выходили из портала, и лишь небольшое подрагивание воздуха перед ними намекало на то, что у них есть магические щиты. Отец напряженно наблюдал за этой картиной, что-то бормоча себе под нос. Прислушавшись, я смог различить его слова. «Их слишком много, слишком. Багратион не справится». Когда из портала вышли 20 рядов кентавров, за ними показались существа, которых я не смог идентифицировать. Они были человекоподобными, вот только вместо кожи у них была кора или что-то похожее на это. И вот эти существа меня напрягали куда больше кентавров. Они были магами, причем сильными магами. Это я понял потому, как вела себя трава, по которой они шли. Она росла, причем росла с огромной скоростью. Твою ж мать, они ведь даже ничего не делают. Выходит, у них настолько сильная аура, что просто от прикосновения с ней растения так реагируют. В моем прошлом мире были друиды, и я прекрасно знал, на что способны эти твари, поэтому приготовился, и пламя в груди вспыхнуло, в любой момент готовая выплеснуться наружу. Буйному тоже, судя по всему, не понравились эти твари, и дракон заревел, да так, что я чуть не свалился на землю. Это послужило стартом, и кентавры, издав резкий гортанный вскрик, понеслись в сторону техники и людей. Посмотрев вниз, я увидел, как Багратион махнул рукой, и началась битва. Боевые машины изрыгали сотни и тысячи снарядов в сторону врага, вот только долетали далеко не все, процентов 10 максимум. В ответ в нашу сторону полетели заклинания, и у нас появились первые потери. Я увидел, как долбаные друиды взмахнули руками, и из-под земли полезли корни. Они переворачивали технику, убивали солдат, буквально разрывая их на части. Всадники разделились на две группы и спикировали вниз, поливая все пламенем, и это помогло, но ненадолго. Кентавры вытащили веревки с крюками и очень быстро поймали двух ящеров. Всадников обезглавили, а драконы тут же оказались в плену корней. А потом корни начали двигаться в сторону портала. «Нельзя дать им забрать драконов!» — крикнул я отцу, и он повел Буйного вниз. Дракон вновь взревел, а потом я почувствовал холод. Поток голубого пламени замораживал все. Корни, кентавров и некоторых наших людей. Но все это длилось ненадолго, потому что нас заметили. Резкий удар в брюхо перевернул Буйного, и я упал из седла, не успев схватиться. Дракон обиженно взревел и понесся вверх, а я приземлился на землю и тут же призвал броню. Это было очень вовремя, потому как корни уже попытались схватить меня. «Хер вам, ребятки, я прекрасно знаю, как вы воюете». Перейдя на бег, я направился к друидам. Нужно прибить их, а с кентаврами справятся остальные. Вот только кентавров было много, слишком много, и в какой-то момент я понял, что не смогу справиться, и они меня тупо задавят. Вдруг я вспомнил разговор с черным драконом и тот сгусток пламени. Дальше я уже действовал на автомате. Я погрузился в источник и нашел этот сгусток. Он легко откликнулся на мой зов и очень вовремя, потому что, открыв глаза, я увидел, как на меня неслась настоящая лава из кентавров. Вытянув руку вперед, я довольно улыбнулся и как можно громче прокричал: «Я есть пламя!» Маленький огонек летел в сторону кентавров, и с каждым сантиметром я чувствовал, как росла его мощь. Через несколько метров давление стало настолько огромным, что я не выдержал и упал на землю. Тем не менее я продолжил смотреть, и то, что я увидел, было торжеством огня. Маленький огонек превратился в огромную волну, которая захлестнула кентавров, сжигая все на своем пути. Она шла точно в сторону портала, и я уже слышал восторженные крики за спиной, однако друиды оказались куда сильнее. Они подняли настоящую стену из растения, и началась борьба двух стихий. Я понял, что если огонь не сможет победить, нам всем конец. Вдруг рядом приземлился отец и с довольной улыбкой присел рядом со мной. «Помощь пришла», — сообщил он мне и показал рукой на небо. Подняв голову, я увидел огромную черную тучу, которую пронзали тысячи молний. Она приближалась, и я наконец-то смог различить 10 драконов, что летели в этом хаосе. Повернувшись в сторону портала, я даже пожалел друидов. «Пиздец вам, котятки, Рюриковичи пришли». Один из драконов Рюриковичей — Буйный. Глава 15. С приходом Рюриковичей все закончилось очень быстро. 10 грозовых драконов накрыли все пространство перед пастью молниями, и друиды не смогли ничего сделать против такой мощи. Когда драконы перестали атаковать, я открыл глаза и увидел, что все, закончились и кентавры, и друиды. Лишь куски тлеющей плоти оставались то тут, то там, и больше ничего. «Рюриковичи, как всегда, пришли и все уничтожили», — пробормотал стоящий рядом отец. Хотя я прекрасно видел, что отец был доволен, да и не только он, если судить по улыбкам на лицах солдат и магов. Тем временем грозовые драконы начали медленно спускаться вниз, и я увидел на самом большом драконе улыбающегося Василия. «Ах ты ж, хитрый жук, и ведь никто мне не сказал». Тем временем мой бывший учитель легко спрыгнул с дракона и подошел к нам. «Ну привет, ученичок», — улыбаясь, сказал он. «Хорошо ты этих тварей зажарил, мы сверху оценили. Как раз успел их сдержать до нашего прилета. Молодец. Так значит, вы Рюрикович?» «Да, учитель». «Сразу нельзя было сказать?» «Нет», — хмыкнул он, — «иначе бы это было бы не так интересно. Зачем раскрывать свою тайну, если можно не раскрывать? Но я смог тебя удивить, ведь так?» «Угу», — кивнул я. «Удивили. И дайте угадаю, зовут вас не Василий, а как-нибудь иначе?» «Да». «А вот тут ты не прав. Меня зовут Василий, я младший сын нынешнего императора, так что с именем я не солгал». Я искоса посмотрел на отца, который довольно улыбался, и мне очень сильно хотелось выругаться, но каким-то чудом я удержался, хоть это и было чертовски трудно. «Ладно, пойдемте к Багратиону». Василий перестал улыбаться, и я наконец-то увидел перед собой настоящего Рюриковича. «И да, Феликс, твой подвиг никто не забудет, император сегодня же узнает про это. Идешь с нами, тебе будет полезно узнать про наши планы в будущем». К тому моменту, как мы подошли к ректору, он собрал вокруг себя всех уцелевших всадников и распекал их, указывая на те или иные ошибки. Однако я видел, что он это делал больше ради галочки, ведь на самом деле Дмитрий Георгиевич был сильно рад тому, что все обошлось и мы отделались малой кровью. Рюриковичи стояли отдельно, с любопытством наблюдая за происходящим, и лишь когда мы подошли, они присоединились к Василию. «Доброго дня, Дмитрий Георгиевич, как ваше ничего?» Василий подошел и протянул руку ректору. «Твоими молитвами, Вася, я очень рад, что вы успели, ты даже не представляешь насколько, еще немного и мы бы не смогли удержать этих тварей. Ну, за это вы должны благодарить другого человека, вот он, настоящий герой этой битвы». С этими словами Василий вытолкнул меня вперед, и я даже немного растерялся. На меня смотрели множество глаз. «Ну, с Феликсом у меня будет отдельный разговор». Ректор протянул мне руку, и я пожал ее. Он еще раз скажет мне, как смог получить заклинание «Истинное пламя» на уровне мастера. Я усмехнулся. «Нет уж, то как я получил этот сгусток пламени, я, пожалуй, оставлю в тайне. Уж слишком это своеобразная информация. А теперь нам пора возвращаться в академию. Солдаты соберут добычу, а нам пока нужно обсудить, что будет дальше». К тому моменту, как мы прилетели в академию, там больше не ревела тревога, и курсанты уже покинули убежище. Поэтому нас встречала огромная толпа, которая тут же восторженно взревела, стоило им увидеть грозовых драконов. Да, Рюриковичи пользовались хорошей репутацией. Нам, кстати, тоже перепало немного славы. Я, по крайней мере, успел заметить с десяток восторженных девичьих взглядов, обращенных конкретно на меня. Вот только ректор быстро разогнал учеников по комнатам и домам, при этом во весь голос обсуждая умственные недостатки некоторых учителей, которые не понимают, что такое безопасность и как ее обеспечить. «Совсем страх потеряли, охламоны», — продолжил он ворчать, пока мы шли в сторону ректората. «А если бы вместо нас сюда бы добрались кентавры? Хватит тебе, Дмитрий Георгиевич», — примирительно сказал Василий. «Все же обошлось. Угу, а могло и не обойтись. Давно ли мы такие пасти закрывали? То-то же. Ладно, пошли. Послушаем, что нам батюшка император хочет сказать». В здании ректората, оказывается, был приличный конференц-зал. Когда все уселись по местам, ректор включил экран огромного монитора на пол стены и набрал императора. Через 30 секунд я имел удовольствие видеть лицо императора Всероссийского. Довольно усталое лицо, стоило отметить. Однако он тут же улыбнулся, увидев нас всех. «Приветствую героев. Я уже знаю о том, что произошло. И прежде чем начать наше совещание, я хочу поблагодарить род Юсуповых, а в частности Бориса Николаевича за сына. Встань, князь». Голос императора был полон какой-то внутренней силы, он явно по праву занимал свое место. Отец встал и толкнул меня, чтобы я тоже поднялся. Пришлось это сделать. «Борис Николаевич, род Юсуповых всегда был верен престолу и не раз приходил на помощь империи Рюриковичам лично. Сегодня ты еще раз подтвердил то, что я и так прекрасно знал. Ты, нисколько не сомневаясь, кинулся в бой, хоть имел полное право не делать этого. Более того, твой сын пошел за тобой, не став прятаться в убежище. Поступок настоящего героя». Император на несколько секунд остановился, посмотрев прямо на меня, и под этим пронзительным взглядом хотелось склонить голову, но я выдержал. Он заметил это и мягко улыбнулся. «Мы еще не знакомы лично, Феликс, однако скоро я собираюсь исправить эту оплошность. Пока же я хочу сообщить всем присутствующим, что награждаю Феликса Юсупова орденом Белого Дракона. Вместе с этим он получит в качестве награды поместье под Петроградом и небольшой винный завод. Это меньшее, чем я могу наградить человека, который спас сотни моих подданных. Служу империи», — осипшим голосом сказал я, склонив голову. «Получить в 15 лет царский орден – это достижение, а про поместье я вообще молчу. В таких делах императорская семья не мелочится, так что я не удивлюсь, если найду там небольшой дворец с прислугой и всем необходимым». Я бросил взгляд на отца, Тот улыбался, словно умудрился только что продать рубль за 100. «Ну все, уверен, до утра все будут знать, что меня наградил сам император». Отец в таких делах не умел держать язык за зубами. «А теперь перейдем к делу», — продолжил император, учитывая последние события и некоторые данные, полученные мною из надежных источников. «Я решил, что Академию нужно эвакуировать. Мы не имеем права рисковать будущим нашей империи. Именно поэтому в течение нескольких дней надо перевести всех студентов и учителей в другое место. При всем уважении, Ваше Величество», — вмешался ректор, — «но куда? У нас слишком много учеников. Их нельзя просто взять и перевести в другое место. Не переживайте, князь», — император хмыкнул, — «все уже просчитано. Всех студентов мы переведем в штормовую крепость». После этих слов глаза ректора расширились от удивления, и я его прекрасно понимал. Штормовая крепость – это огромный оборонительный комплекс на границе с немецкими княжествами. Построил эту крепость Дмитрий, сын Грозного, решив таким способом показать соседям, что у них нет ни одного шанса против русского царства. И надо сказать, что это возымело эффект. «Вы уверены, Ваше Величество?» Голос ректора дрожал от возбуждения. «Это же достояние вашего рода, сильнейшая крепость империи. Я и сам знаю, что такое штормовая крепость, князь, но это всего лишь стены и без магов, сильных магов, она ничего не стоит. Именно поэтому вы переедете туда, тем более что это единственное место, что может принять такое количество людей. Я вас понял, Ваше Величество. Тогда я сейчас же прикажу учительскому составу готовиться к переезду. А что насчет академии? В академии будет квартироваться царский полк, в случае чего он сможет очень долго оборонять эти стены. Ну да не мне вам говорить, на что способны эти ребята». Все в комнате кивнули, прекрасно зная, о чем речь. Царский полк – элитное подразделение, состоявшее сплошь из магов-простолюдинов. Эти ребята были упакованы так, что их хватило бы, чтобы устроить небольшую войну. Техника, драконы, лучшая броня, оружие и выучка, куда же без нее, командовал полком генерал Ермолов Петр Алексеевич. Человек-легенда, человек-скала, он точно не позволит тварям из пасти пройти дальше Академии. В общем, после таких новостей, все находящиеся в зале взбодрились, и стали прикидывать, как им побыстрее переехать. Император же попрощался с нами, напомнив про то, что хочет лично со мной познакомиться. Мы с отцом еще некоторое время просидели вместе со всеми, но потом решили выйти на улицу. У меня были некоторые вопросы к нему, в частности то, что касалось магии льда. После того, как я нарисовал второй глиф, источник хорошо так увеличился в размерах. Подозреваю, что тут не обошлось без вмешательства черного дракона, но тут я могу только гадать. На улице почти никого не было. Лишь некоторые курсанты издалека смотрели на спящих драконов. Всадники не стали их отпускать, мало ли что может произойти. «Отец, я хотел поговорить с тобой по поводу магии льда. Как ты понимаешь, мне нужен учитель, а в этом деле никто лучше родственников мне не поможет». «Не переживай, сын», — усмехнулся он, взлохматив мои волосы, — «учить тебя будет лучший. Можешь радоваться, за тебя возьмется лично дед. Может, не надо?» Я посмотрел на отца умоляющим взглядом, и тот, не выдержав, расхохотался. «Боишься? Правильно делаешь. Дед будет гонять тебя так, что я не удивлюсь, если через несколько месяцев ты превзойдешь брата по силе и умениям. Но как же Академия? Скоро же будет призыв драконов, я не готов это пропустить». Я искал аргументы, чтобы переубедить отца. На самом деле ничего против деда я не имел, он был очень хорошим, но именно как дед. А вот как учитель он был кошмаром. Чего стоили рассказы Виктора о том, как он неделями заставлял его отрабатывать одно заклинание, пока не доведет его до автоматизма. И это только самая малость из того, на что был способен дед в своем стремлении сделать из брата настоящего воина. «Не пропустишь, не переживай. Дед не может надолго покидать дворец, но месяц он готов тебе уделить. Как раз к тому моменту Академия переедет и успеет нормально настроить учебный процесс. Так что раньше, чем через месяц, ректор не будет устраивать призыв». «Ладно, тогда я так понимаю, мы сейчас летим домой?» «Да, я полечу на Буйном, а ты вместе с Игнатом полетишь на самолете. Как раз к твоему прилету я соберу всех во дворце, будем праздновать твою первую награду от императора, и, надеюсь, не последнюю». Новость о том, что Феликс Юсупов смог в одиночку сдержать орду из пасти, распространилась очень быстро среди курсантов. Мария Нарышкина сидела за столом и думала о том, что ее приезд в академию оказался куда интереснее, чем она предполагала изначально. Соколов, он же Юсупов, который в первый же день показал Воронцову его место, никто не знал, но Мария не любила Сергея, он часто цеплялся к ней, и лишь воспитание не позволяло девушке послать его куда подальше. А потом обед с Юсуповым, где она чувствовала себя так, словно находится дома, рядом с отцом. Рядом с парнем она чувствовала себя словно за каменной стеной. Он был спокоен, не позволял себе лишнего, и вообще, вел себя как настоящий аристократ. Некоторым не помешало бы у него поучиться. А потом на следующий день девушка узнала, что он на самом деле сын князя Юсупова, и не смогла сдержать радостный визг. К сожалению, в среде ареста нельзя было выходить замуж за кого тебе хочется, но теперь девушка не сомневалась, что стоит ей только сказать отцу о том, что ей нравится Феликс, как он тут же свяжется с его отцом. «Только надо сделать все правильно», – прошептала она себе под нос, улыбаясь. Девушка достала из кармана телефон и набрала отца. «Привет, пап, я хочу с тобой поговорить». Когда самолет взлетел, Игнат пересел поближе ко мне и подмигнул. «Ну что, господин, как вам академия? Успели присмотреть себе какую-нибудь красотку? А тебе лишь это интересно? Меня там, между прочим, чуть не убили». Я сделал возмущенное лицо, но Игнат лишь рассмеялся. «Полно вам, княжич, я ведь в отличие от вашего отца знаю вас куда лучше, чем вам бы хотелось. Чтобы вас убить, надо очень сильно постараться, и то не факт, что это получится. Ну так что, нашлась в академии девица, что смогла зацепить вас?» Я посмотрел на Игната и тяжело вздохнул. Злиться на него было невозможно. За 10 лет он стал мне фактически вторым отцом, и он правда знал меня очень хорошо. Вот только обсуждать с ним такие вещи я точно не собирался. Обойдется. Шиш тебе, а не такая информация. Это родовая тайна, поэтому закатай губу. Лучше скажи, если дед повезет меня на север, ты тоже полетишь с нами? Ну уж нет, поежился он, вот что-что, а путешествовать с вашим дедом я ни за что больше не соглашусь. Николай Феликсович хороший человек, но я лучше останусь в Петрограде. С ним вы уж как-то сами справитесь. Предатель, фыркнул я и, не выдержав, рассмеялся, бросишь меня один на один с дедом? Не моргнув и глазом, улыбаясь, ответил он, и вообще, подальше от начальства и поближе к кухне мне приятнее. Императорский дворец. Ну что, наставник, теперь ты доволен? Я же говорил, что Юсуповы верны нам. Император смотрел на князя Скуратова и улыбался. Это был один из немногочисленных разов, когда оказался прав он, а не князь. И теперь император наслаждался этим моментом. Ну да, обмешурился я. Крепким оказался отрок, это очень даже хорошо. Скуратов потягивал вино из хрустального бокала, при этом делая вид, что его очень занимает цвет напитка. А ведь парень мог там умереть, но ни секунды не сомневаясь встал на пути твари. Багратион полчаса нахваливал его, да и Вася тоже рассказал, как парень одной атакой спалил 500 кентавров, и это в 15 лет. А что будет, когда ему исполнится 30? Главное, чтобы он дожил до этого момента, заметил Скуратов, но это уже моя забота. Парень невольно послужит нам хорошей приманкой, много мух слетится на такую крынку меда, главное не упустить момент. Только Юсуповым не говори, а то Коля точно захочет сделать из меня ледяную статую. А я еще хочу пожить немного. Оба мужчины переглянулись и расхохотались. Дома меня встретили словно императора. Шикарный ужин, хоть и поздний, много теплых слов и поздравлений. Лишь дед ограничился короткой речью, но при этом весь вечер смотрел на меня словно кот на сметану. Эх, кажется, моя спокойная жизнь заканчивается. После ужина он отвел меня в сторону и крепко обнял. Сильно ты меня порадовал, внук, ой, сильно. Многие стали забывать о том, что мы не только деньги считать умеем, но и меч держать. Сегодня ты напомнил им всем, почему Юсуповы настолько могущественны. Отец уже сказал тебе, что я буду тренировать тебя. Да, деда, сказал, с чего найдем? Не торопись, хмыкнул он, для начала мы полетим с тобой на север. Именно там, где лед везде, ты сможешь быстрее всего освоить эту стихию. Кто бы что ни говорил, но лед и огонь схожи в коварстве. Если ты не научишься повелевать льдом как надо, то рано или поздно он убьет тебя. Такова плата за обладание такой могущественной стихией. Так что завтра утром мы вылетаем, времени у нас не так много. А теперь иди, выспись хорошенько. Дед еще раз обнял меня и направился вниз, а я пошел в свою комнату. Что ж, посмотрим, что меня ждет. Дворец Воронцовых. Князь Воронцов с ненавистью читал новость о том, что Юсуповы отличились перед императором. На людях князь не позволял себе ничего такого, однако на самом деле он не любил этих ледышек. Они заняли место его рода, ведь именно Воронцовы были богатейшими до того момента, как Юсуповы не взяли верх. Ничего, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Князь плеснул коньяка себе в стакан и достал из сейфа пухлую папку. Пора начинать свою игру. Глава 16. Открытие пасти уровня бедствия всколыхнуло общество. Так как пасти сами по себе были популярной темой, очень многие понимали, чем грозила такая пасть империи. Поэтому новость о том, что с закрытием помог род Юсуповых, очень быстро распространилась по империи. Многие аристократы задумались о том, что было бы неплохо навести мосты с Юсуповыми, а некоторые пошли еще дальше и рассуждали о том, что можно было бы даже породниться. Однако никто пока не делал предложений княжескому роду, желая посмотреть на то, кто первым рискнет, и оценить реакцию князя Юсупова. Дворец Нарышкиных. Тем временем Мария Нарышкина приехала домой, где ее уже ждал отец. Князь Григорий Нарышкин был министром иностранных дел, поэтому большинство времени проводил за границей. Но звонок дочери заинтриговал князя, да настолько, что он вернулся домой раньше времени, оставив своего заместителя разбираться с одним из многочисленных германских княжеств. Стройный 40-летний мужчина, князь всегда внимательно следил за своим внешним видом, и лишь дома мог себе позволить некие послабления. Вот и сейчас он сидел в кресле-качалке в шелковой рубашке, коротких шортах и кожаных тапочках. Однако стоило только ему увидеть дочь, как он вскочил из кресла и с легкостью перепрыгнул через ограждение и тут же схватил в стальные объятия свою любимую дочь. «Маша, я так рад, что ты смогла приехать. Совсем я с этой работой перестал с любимой дочкой общаться, надо бы наверстать. И тебе привет, папа», — улыбнулась Мария. «Я тоже рада, что ты смог прилететь. Как твои дела?» «Ничего особого», — отмахнулся князь. «Пришлось указать мелкому князю в германских землях, где его место. А так все как всегда. Лучше расскажи, что у тебя с учебой. Как тебе нравится академия?» «Очень», — кивнула девушка. «Даже жаль, что мы будем переезжать. Это ты зря. Штормовая крепость тебе понравится, я уверен». Мария кивнула, думая о том, что если там не будет Феликса, то вряд ли новое место ей понравится. «Ладно, доча, пойдем домой. Скоро должна вернуться мама, и мы устроим семейный обед. Заодно мы поговорим с тобой, раз уж ты не захотела по телефону обсуждать то, что тебя волнует, маленькая интриганка». Князь чмокнул дочь в лоб, и они направились в дом. «Утром меня разбудил Виктор. Этот нехороший человек тихонько прокрался в мою комнату и, подойдя вплотную к кровати, включил одну из своих любимых песен. Вот представьте, спите вы сладким сном, а тут над ухом как заорет. Зима близка, собрать войска, пришла пора ворваться и изгнать врага. Ничего удивительного в том, что я подорвался, словно ужаленный, сразу же натянув на себя огненную броню. Как итог, сгоревшие постельная и ржущий брат, который предусмотрительно отошел к окну, чтобы не оказаться рядом со мной. Витя, когда-нибудь ты доиграешься. Я отомщу, и мстя моя будет страшна. Ой, да ладно тебе, Феликс, брат даже не думал переставать смеяться, весело же получилось. Особенно то, как ты спалил свою пижаму. И только после этого я обратил внимание на то, что стою на кровати абсолютно голым. Папа с дедом ждут тебя в зале, поторопись. С этими словами этот шутник выскочил из комнаты раньше, чем я успел кинуть в него огнишар. А жаль, я бы с удовольствием поправил бы ему шевелюру, так сказать, индивидуальная прическа от пироманта. Девочки бы точно оценили. После того, как брат ушел, я поглотил огонь и направился в душ. Закончив с утренними процедурами, я оделся и спустился вниз. Дед с отцом и правда ждали меня в зале, при этом уплетая блины с медом. Теперь, надеюсь, понятно, в кого я такой любитель поесть. Гены их не пропить. «Садись, Феликс», — отец сделал приглашающий жест. «Повара как раз сделали твой любимый завтрак, поэтому не теряй время, пока все еще горячее». Минут 20 мы молча отдавали должное умению поваров, а потом дед начал разговор. «Через 2 часа у нас самолет, внук, надеюсь, ты готов?» Я кивнул, ожидая, что будет дальше, и он меня не разочаровал. «Так как времени у нас не так много, то полетим мы в ледяную пустошь. Именно там самая низкая температура на планете, так что надеюсь, когда твоя задница достаточно пробудет на морозе, ты начнешь куда быстрее разбираться в процессе». Я хмыкнул. Вот уже чего-чего, а мороза я не боялся. Огонь всегда со мной, так что в случае чего, он меня легко выручит. Вот только я, кажется, не учел, что мой дед повернутый на силе старик, потому что он улыбнулся и продолжил. А для того, чтобы ты не мухлевал, внучек, мы заблокируем твою огненную магию. Так сказать, чтобы тебя ничего не отвлекало. Мда, поторопился я с выводами. Кажется, мне предстоит почувствовать на собственной шкуре, как умеет тренировать дед. Эх, а ведь я чувствовал где-то глубоко в душе, что не может все быть так просто. Но разве это возможно? Я старался говорить как можно спокойнее, надеясь, что дед начнет смеяться и показывать на меня пальцем, мол, купился дурачок. У патриархов есть свои секреты, подмигнул он мне, так что не переживай, все пройдет как надо. Не успел я моргнуть, как он оказался рядом со мной и его ладонь впечаталась мне в грудь. Я не успел ничего сделать, как почувствовал, что огонь внутри меня оказался заключенным в непонятный шар. Я попытался призвать пламя, но у меня ничего не получилось. Твою ж налево, что за монстр сидит рядом со мной? Вот так-то, внучек, раз и потух твой огонек. Ничего, разберешься со льдом и обещаю, что сниму с тебя блокировку. Мда, приплыли. Придется превозмогать. Впрочем, было глупо ждать от деда жалости в таком деле, как тренировки. Я тяжело вздохнул и посмотрел на улыбающегося деда. Он явно предвкушал месяц на севере. Версальский дворец. Сегодня король Людовик XIX принимал у себя герцога Отранского. Тот обещал, что короля ждет сенсация, и теперь король не находил себе места. Наконец-то на тропинке появилась шарообразная фигура герцога, и король тут же вскочил на ноги. «Эммануэль, сколько можно вас ждать? Вы удивительно непунктуальны для министра тайной полиции». «Извините, ваше величество», – тяжело ответил герцог, пухлыми пальцами доставая из кармана платок, чтобы вытереть пот. Король тем временем лично налил себе вина и смотрел на толстяка с ожиданием. Наконец тот немного отдышался и сел на свободный стул, который жалобно скрипнул, приняв на себя тяжелую задницу герцога. «Итак, не томите меня, герцог, о какой сенсации вы говорили? Мои птички из Российской империи принесли мне удивительную новость. Буквально вчера у них там открылся портал класса бедствия». Король вздрогнул. Он прекрасно знал, что это такое, ведь 10 лет назад именно такой портал, что открылся недалеко от Парижа, устроил настоящую катастрофу. Тогда лишь мужество королевских гвардейцев спасло столицу от полного уничтожения. И как мой венценосный брат справился с этой безусловно страшной проблемой? С интересом спросил король, много ли он потерял людей? Почти никого, ваше величество, не считая пары сотен солдат, невозмутимо ответил герцог. Но как, король не выдержал и вскочил, у них конечно есть драконы, но разве эти крылатые твари настолько сильны? Драконы тут ни при чем, ваше величество, все дело в отпрыске одного из княжеских родов. Мальчик оказался очень одаренным и смог задержать кентавров, пока не появились Рюриковичи. Я не ослышался, мальчик смог остановить кентавров? Эти твари никогда не приходят без друидов, и я точно знаю, что даже патриарх не справится в одиночку с ними. Перестаньте мне пудрить мозги, герцог, я этого не люблю, вы же знаете. Тем не менее я говорю правду, ваше величество. Более того, парень пробудил дополнительный дар, прежде чем добрался до ранга мастера, хотя это и считается невозможным. И кто же этот парень, Эммануэль? Некто по имени Феликс Юсупов, второй сын князя Юсупова. Этот род чем-то похож на наших бриссаков. Юсуповы финансисты, причем довольно богатые. Вот как, значит, не получится переманить себе такого перспективного мага. А жаль, король сделал небольшой глоток вина и задумался. Русским сильно повезло, у них есть драконы. Именно эти крылатые твари останавливают европейские армии от нападения. Если бы не они, эти обширные земли давно бы сменили владельцев. Это еще не все, мой король, герцог состроил хитрую мину и продолжил. Их знаменитая академия переезжает в штормовую крепость. Причины узнать пока не удалось, но в академию дислоцирован царский полк, это явно что-то значит. Король внимательно посмотрел на министра, однако его мысли были далеко от Парижа. Он пытался понять, что творится у русских. Они ни разу еще не меняли местоположение своей академии, а значит должно было случиться что-то невообразимое. И король очень сильно хотел знать что. Вот что, герцог, направьте туда своих лучших агентов, но я хочу знать, что происходит у русских. Они слишком ленивы, чтобы суетиться, а значит причина очень важна. И в первую очередь это касается безопасности. Раз уж они пошли на такие меры, значит их император не уверен в том, что академия не пострадает. Я должен знать, что им угрожает. «Будет сделано, мой король», — с трудом поклонился герцог, — «я сегодня же отдам приказ своим людям». Король кивнул и вновь погрузился в свои мысли. Он все чаще думал о том, что Франции пора обзавестись колониями, вот только карта мира давно обрела четкие границы и никто не захочет подвинуться просто так. Как жаль, что у него нет драконов. Эти русские совсем не понимают, какое совершенное оружие попало им в руку. Имея сотню драконов, можно поставить на колени всю Европу. Одно слово, лентяй. На север мы полетели на дедовском драконе. Там было слишком холодно для самолетов, да и не было никаких аэродромов, поэтому пришлось лететь по старинке. Я знатно продрог, а еще я был голоден. Когда я вышел с двумя объемными чемоданами, дед хмыкнул, и за несколько минут у меня остался лишь небольшой рюкзак. «Там тебе эти безделушки не понадобятся», — сказал он мне, «поэтому нечего нагружать моего дракона». И теперь я в легкой куртке мерз за спиной у деда, который, кажется, даже не обращал внимания на минусовую температуру. Он был в легкой рубашке и в сандалиях. В сандалиях, мать его, а ведь тут как бы минус, причем приличный. Градусов 30 ниже нуля, а нам еще часа два лететь. «Держись, внучек», — крикнул дед задорно, «я еще сделаю из тебя настоящего мага льда». Штормовая крепость. Полковник Ропот смотрел на то, как через открытые ворота заезжала длинная колонна автомобилей, и морщился. Не так он себе представлял службу. Вчера, когда ему позвонили и сказали, что сюда переедет академия, он сначала решил, что это шутка, вот только вряд ли сын императора будет шутить с такими вещами. А позвонил ему именно Василий Иванович. «Зря вы переживаете, командир», — заметил его заместитель, майор Алексеев, «будет шумно, с этим не поспоришь, но зато оклад поднимут». Это ли не хорошо? Алексеев был из бедного дворянского рода, таким как он только армия давала возможность разбогатеть, и Игорь этим активно пользовался. «Не нравится мне все это, Игорь», — продолжил хмуриться полковник, «такое скопление молодых аристократов не доведет до добра, а ведь границы рядом. Крепость наша, конечно, неприступна, но ведь этим избалованным деткам хватит дурости уйти в самоволку. А если с ними что-то случится, то первым делом возьмутся за нас, вот увидишь. Посмотрю я тогда на тебя, Алексеев, как ты запоешь. Ладно, пойду гостей встречать, раз уж такое дело. А ты пока наведайся на кухню, пусть готовит столы». С этими словами полковник легко спрыгнул со стены, не обращая внимания на высоту в 30 метров. Майор проводил своего начальника восхищенным взглядом и направился к лестнице. В отличие от полковника, он был слабым магом, поэтому только ножками, да по лестнице. «Ничего, тише едешь, дальше будешь. Наш полет подошел к концу, и единственное, что я хотел, это просто залезть в костер и просидеть там, пока все дрова не прогорят до золы. Вот только вокруг ничего такого не наблюдалось, лишь огромные сугробы и лед. Везде, мать его, лед». Спрыгнув со спины дракона, я погрузился по пояс в снег и с трудом удержал рвущийся наружу мат. Дед сделал то же самое, вот только в отличие от меня он довольно улыбался, и было видно, что он находится в своей стихии. «Чего хмуришься, внучек?» — хмыкнул он, вылезая из снега. «Радуйся, я решил, что с тебя хватит края ледяных пустошей, а ведь поначалу планировал лететь прямо в центр, так что цени мою доброту». «Да ты сама доброта, дед, тебе впору называть себя святым». «Не смотрел, крылья еще не начали расти», — мой тон был мрачен, но дед расхохотался. «Молодец, раз шутишь, значит, еще не все потеряно. Пошли, покажу тебе наше жилище». С этими словами он направился в сторону невысокого холма, а я, проклиная лед и свою слабость, пошел за ним. А ведь будь я сильнее, он бы не смог заблокировать мой огонь. Дракон деда тем временем просто свернулся в клубок, словно огромный кот, и натурально закопался в снег. Вот же ж, еще один любитель холода. Угораздило меня, ничего не скажешь. Когда я подошел к холму, дед уже раскапывал снег руками, и я удивился, почему он не применил магию. Однако ответ на свой вопрос получил почти сразу же, когда из-под снега показалась огромная ледяная плита с рунами. Лед явно магический, причем усиленный дополнительными заклинаниями. Одно неправильное движение, и эта плита выпустит наружу всю силу, что хранила в себе. А судя по тому, как бережно дед ее касался, силы там было много, раз даже патриарх делал все аккуратно. «Это мое личное убежище», — объяснил он мне, наконец закончив свои манипуляции, «когда мне все надоедало, я прилетал сюда и просто отдыхал. Правда, не часто удавалось это делать». Плита бесшумно отошла в сторону, и я увидел ледяной тоннель, что шел под уклоном куда-то вниз. Я попытался понять, как спускаться, ведь ступеней не было, но меня опередил дед. «Делай, как я!» – задорно крикнул он и просто прыгнул в туннель. «Вот дает старик, или он так молодость вспоминает!» В общем, мне пришлось повторить, и через десяток секунд я уже жалел об этом. Туннель то сужался, то расширялся, а меня болтало из стороны в сторону. Пару раз я болезненно врезался головой в стены тоннеля, мой пуховик задрался, и я катался по льду голой спиной, в общем, почувствовал все прелести жизни. Хорошо, хоть конец тоннеля был уже виден. Слишком поздно я сообразил, что тут что-то не так, из тоннеля я вылетел словно ядро из пушки и приземлился на твердый ледяной пол, отбив все свои внутренности. «Дед, в следующий раз напомни мне не слушать тебя, когда ты вновь попросишь сделать так же, как ты», едва сдерживая болезненный стон, сказал я, поднимаясь с пола. «Ничего ты не понимаешь, внучек, в жизни должно быть место веселью, иначе это не жизнь, а каторга. Пошли, я покажу тебе свои владения, у меня тут есть все, консервы, водка, парочка автоматов. Хотел баньку устроить, да все руки не доходит. Мда, я уже жалею, что меня не стал учить дядя. Надо ж было ляпнуть, что я почти мастер. Язык мой, морозильник мой». Огромный черный дракон чувствовал, как жизнь потихоньку покидает его тело. Возраст в 1000 лет не шутка даже для таких могущественных созданий, как драконы. Он бы мог прожить и дальше, вот только своей силой он сдерживал ткань пространства от прорывов. И хоть получалось у него это не всегда, но большинство удавалось блокировать. Дракон поднял голову и посмотрел на небольшое яйцо, что лежало в лавовой реке. Величайшее сокровище, что он прихватил из прошлого мира, было в порядке, а значит, еще не все потеряно. Осталось лишь наконец-то встретиться с наследником. Прикрыв глаза, он лег обратно, стараясь не двигаться. Времени и вправду осталось мало, стоит поберечь остатки сил. Он выполнит свою задачу и сможет наконец уйти. А дальше пусть уже люди берут свою судьбу в свои руки. Глава 17. 3 недели спустя. Я сидел в позе для медитации и размышлял о том, что меня ждет в будущем. Прошло 3 недели с тех пор, как мы прилетели в ледяные пустоши, и это были самые насыщенные дни в моей жизни в этом мире. Дед оказался настоящим фанатиком магии, в хорошем смысле слова. Уже через неделю я смог формировать обычные куски льда, кидаясь ими в мишени, которые дед создавал одним взмахом руки. Через 2 недели я освоил ледяное копье. Далось мне это непросто, но для моего возраста это был феноменальный результат. Дед не уставал повторять, что я долбанный гений, но на самом деле все было куда проще. Я просто смог переработать некоторые огненные заклинания и использовать их под ледяную стихию. Вот и сейчас я рисовал структуру нового заклинания, надеясь в итоге получить ледяные бомбы. Получится это или нет, посмотрим чуть позже. Дедов дракон уже несколько раз просыпался и подходил ко мне, как бы спрашивая, чем я тут занимаюсь. Пришлось пару раз дать в нос этой наглой рептилии, по-другому он не понимал. «Долго ты будешь яйца морозить, внук?» Голос деда прозвучал как всегда неожиданно, но я даже бровью не повел. «Дед, тебе это еще не надоело? Уже 5-й раз пытаешься меня напугать, еще не понял, что не получится? А если так?» С некоторым азартом спросил он, и вокруг меня зашевелился лед. Я нехотя открыл глаза и увидел, что дед решил сделать из меня ледяную статую. Ну нет уж, эти приколы мы уже проходили. Одного импульса силы хватило, чтобы разбить лед вокруг, и я, вытянув руку вперед, создал копье, намереваясь задеть деда. Конечно же, это у меня не получилось, и было бы странно, если бы вышло. Но ему нравилось мое рвение, и иногда он позволял мне приблизиться к нему почти вплотную. На этот раз мое копье почти коснулось его, но вот именно что почти. Ладно, молодец, вижу, что тренируешься усердно. Однако пора уже заканчивать, завтра надо вернуться обратно. Я кивнул и поднялся с земли. Тонкие хлопковые штаны никак не защищали от холода, но это мне больше не было нужно. Мой источник стабилизировался, и теперь лед стал для меня родной стихией. Конечно, мне еще учиться и учиться, но начало положено. Наконец-то, надоело уже видеть этот лед. Да и повар из тебя, дед, так себе, честно говоря. Вот как, старик хмыкнул, а я и не скрываю. Теперь понимаешь, почему я так люблю вкусно поесть, компенсирую, так сказать. Мы спустились вниз под землю, и я направился к подземному горячему источнику. Да-да, у этого хитрого старика был свой личный бассейн с природным подогревом. Несмотря на то, что на поверхности было где-то минус 40, я вспотел, и ванна была мне просто необходима. Скинув штаны, я с разбегу прыгнул в горячую воду и расслабленно закрыл глаза. Эх, Красота-то какая, лепота. Сюда бы интернет и нормального повара и можно жить. Потихоньку я начал клевать носом и сам не заметил, как заснул. Штормовая крепость. Князь Багратион сидел в своем новом кабинете и медленно закипал. Он даже не предполагал, сколько проблем принесет ему этот переезд. И в первую очередь это касалось новичков. Эти избалованные детишки сразу же начали бузить, когда узнали, что тут не будет личных домиков, лишь комнаты в казармах. Им, видите ли, комфорт подавай. А где он возьмет им этот комфорт? Они находятся на военном объекте. Тут про такие слова даже не слышали. И даже местный комендант жил в самой обычной комнате, разве что чуть побольше, чем у остальных. Дмитрий Георгиевич, ректор, поднял голову и увидел Василия. Детишки опять бузят, требуют законных выходных хотя бы раз в неделю, чтобы выходить в город. Говорят, что раз тут нет никаких магазинов, было бы справедливо дать им возможность посещать город и там покупать все, что надо. Черт с ними, будет им выходной. Это все? Нет, у меня еще вопрос по поводу Юсупова. Когда он вернется в академию?